«Розарий, дурак, ты телепат или нет? Неужели ты верно служил мне так долго, только для того, чтобы утратить свои силы в тот момент, когда я нуждаюсь в них сильнее всего? Какой прок от темных видений? Мне нужны факты!» Голос Торлина был наполнен яростным гневом. Он смел стопку бумаг с огромного стола, направив их в полет по всей комнате. «Мой повелитель, на мгновение я что-то увидел, но потом все пропало. Эта темнота тревожит меня больше, чем я могу описать. На секунду я узрел ворона, потом звезды, потом мраморные залы. А теперь ничего. Я так же слеп в варпе, как и в вашем мире. Ты глуп, Розарий. Моей победе ничего не угрожает. Мне не требуется, чтобы ты устраивал нервотрепку. Ты уже стар. Возможно, тебе следует оставить военные предсказания мне. Мы продолжаем. Повелитель, я умоляю вас».